8. После непрерывного курения утренний тамбур своим видом и вонью напоминал усталую пепельницу. Двухдневная тряска в поезде, непрерывное пьянство и курение превратили Репса, как ему казалось, в черного хорька. Все яснее он чувствовал, что как это общество, так и задуманное им предприятие грозятся выйти из-под контроля. Он закурил, опираясь на дверь тамбура очередную сигарету. За окном брезжило хмурое утро средней полосы России, которое отличалось от утра в Эстонии лишь тем, что невозможно было предугадать, чем закончится грядущий день. Двое суток пришлось слушать Сэмовы байки о его приключениях в России и треп Корбы о том, что надо знать себе цену и хапать все, что плохо лежит, а значит, должно принадлежать тебе. Хольц в основном молчал, но иногда ходил к проводнице языком почесать, что было ему не свойственно. Репс не удивился бы, если бы Сэм там околачивался. Но тому, казалось, по прошествии времени нравилось хорошо почувствовать себя в мужском обществе. Слушая всю эту болтовню, Репс напряженно думал, что же будет дальше. Даже если повезет с красной ртутью, как решить домашние проблемы, и не придется ли вместо коммерческих дел оказаться где-нибудь в арестантском доме. Репса серьезно заботили его спутники. Разве можно было быть уверенным в том, что Корба в решающий момент не разыграет очередную дерьмовую каверзу? Оружие, конечно, при нем, но разве можно предугадать, когда его так называемым друзьям вздумается его атаковать или как-то по-другому удивить? Репса не раз посещала мысль сразу после получения товара отвалить и самостоятельно вернуться. Тогда он чувствовал бы себя и увереннее, и безопаснее. За окном все чаще мелькали между лесными опушками и степными просторами замызганные производственные здания, что означало, они приближаются к конечному пункту своего путешествия. Репс затушил о пол тамбура сигарету и пошел в купе. В коридоре вагона он столкнулся с хмельной 40-летней проводницей Людой. Она сообщила, что примерно через полчаса поезд прибудет в Уфу. Уже за дверью купе был слышен громкий гомон голосов. Корба и Сэм, одетые, сидели на постели и варганили подобие чая. «Как в зоне», — ухмыльнулся Репс и стал паковать вещи. «Ну так, пахан», — оптимистично заявил Корба. «Мы готовы слушать твои инструкции по дальнейшей деятельности, но сперва хотелось бы пропустить по одному пиву на станции. После бормотухи проводницы у меня все трубы к заднице прилипли. Сделаем по одной, согласен?» «Сделаем, сделаем». «Но повторяю еще раз, мы в этой дыре не задержимся. Я договорюсь о стрелке. При первой возможности провернем сделку и отвалим. Черт этих русаков знает, что у них на уме, могут и кинуть. Так что быстро делайте свое пиво, а я пойду телефон искать». Рэп смахнул рукой и устало опустился на сиденье. Все чаще мелькали за окном железнодорожные развилки. Они приближались к центру. Пора было вытаскивать в тамбур свои манатки и готовиться к выходу. Поезд замедлил ход, показался перрон, и состав остановился. Уфа встретила новоиспеченных бизнесменов так же, как люберцы. Разве что вокзал был побольше и многолюднее. Но, как и в люберцах, все, и лица людей, и вокзал, и здание вокруг него было серым. Корба сразу заметил в здании вокзала что-то вроде пивной или ресторана, так сказать, уголок отдыха. Это открытие обрадовало его, и он потянул Сэма за собой. «Слушай, Хольц, может, ты со мной пойдешь? Оглядимся, позвоним кому надо, договоримся и поищем транспорт. Корбу за такси посылать нельзя, приведет еще машину с водителем в багажнике», — усмехнулся Репс, тем самым как будто оттолкнув от себя Корбу. «Окей, идем», — согласился Хольц. Корба сделал вид, будто плюнул Репсу под ноги и, не проронив ни слова, направился вместе с Сэмом к ресторану. «Жопы свои здесь попридержите и не забудьте за пиво заплатить. У нас в этом городе еще дел навалом», — бросил им вдогонку Репс, на что удаляющийся Корба махнул рукой в знак не то согласия, не то отсылки куда подальше. «Хорошо, что сейчас утро. Может, застанем этих братцев дома. Не придется искать», — сказал Репс, и они направились к почтовому отделению вокзала в надежде найти там телефон. Телефон они нашли быстро, и Репс вынул из кармана бумагу, на которой были записаны разные номера и имена. Нашел имя того, с кем договаривался Седой, и набрал номер. Контактер, некий Салват, тоже сидевший, по словам Седова, был авторитетом в местном металлобизнесе и крутил нормальными темами. Трубку взяла девушка и достаточно вызывающе ответила, что Салвата нет и неизвестно, когда он будет. Она хотела уже положить трубку, но Репс успел буквально прокричать, что он от Седова из Люберцев, и Салват о них должен знать. Это сделало девушку несколько сговорчивее, и она спросила, откуда они звонят. Узнала, что из почтового отделения вокзала попросила их через 10 минут перезвонить, так как ей надо найти Салвата. Репс и Хольц вышли из главного входа вокзального здания и закурили. «Слушай, Хольц, скажи, что с Корбой происходит? Он будто рехнулся. Сначала сторож на птицефабрике, теперь этот таксист. Нахомутаем мы себе дерьма на шею, задницей чувствуем. Ты вроде лучше его знаешь». Репс решил воспользоваться моментом, чтобы непринужденно побеседовать с Хольцем с глазу на глаз. «Черт, я смотрю, как ведьмак на шабаше. Дебоширит, буянит, раскалился до бела. Может, он своим бараньим умом пытается авторитет себе заработать? А получается, как у беспредельников в копле», — пожал плечами Хольц, соглашаясь с Репсом. «Слушай, будь дружбаном. Не спускай и ты с него глаз, а то он думает, что только я с ним крайний. Он, урод, не понимает, что может всю нашу тему под откос пустить. Если мы здесь, в России, из-за мокрухи попадемся, все в тюрьме заживо сгнием. Этого бы уж точно не хотелось. Нас еще и дома немало всякого говна ждет. Окей, брательник, послежу за ним». Хольц похлопал Репса по плечу. На их очередной звонок ответила та же девушка, но уже гораздо дружелюбнее. Попросила их оставаться на вокзале, пока Салват сам не прибудет. Парни согласились подождать. Сэм и Корба кончали свое первое пиво, когда Репс и Хольц подошли к ним. «Как побазарили? Нашли братцев?» — с интересом спросил Сэм. «Этот Салват, или как его там, должен сам сюда прилететь и с нами встретиться», — сообщил Репс и махнул официанту, чтобы заказать пиво. «Знаешь, мы тут покумекали и подумали, может, кинуть этих чертей. И деньги сохранятся, и вообще», — начал Корба, буквально огорошив Репса. «Ты что, совсем от пьянки свихнулся? Как кинуть? Реально? Хотите, чтобы нас здесь в известковой яме закопали? Слушай, ты вместо пива закажи себе чуток мозгов». Репс не мог опомниться от очередного чудо-плана Корбы. «А по мне так нормальный план. Нас здесь никто не знает, только Седой какой-то из Подмосковья. И мы не вагоны потянем, чтоб нас вся мафия мира искать кинулась. С жаром поддержал предложение Корбы Сэм. Знаешь, у нас даже есть маленький план. Он придет и встретится только с тобой и с Хольцем. А мы отойдем, и когда вы товар получите, покажем им свое национальное оружие, при необходимости пальнем в воздух и рванем на каком-нибудь транспорте домой. Только одна эта мысль настолько вывела Репса из себя, что он даже не сумел ничем дельным возразить. Глотнув пиво, он собрался с духом и высказал свое отношение к этому чудо-предложению. Во-первых, они тут в степи найдут нас раньше, чем мы транспорт. Во-вторых, если мы хороший товар получим и удачно его спихнем, то сможем этот безняк продолжить и в другой раз сюда приехать. А если кинем, то даже при удачной линьке рожи наши в картотеках ментов и братвы сохранятся до конца жизни, и даже после нее. Послушайте, рэп справ. Давайте хотя бы первую тему провернем нормально, чтобы без проблем удалось отвалить отсюда. Вмешался большее время молчавший Хольц. Но в одном вы, парни, правы. Нет гарантий, что дружки Седова не обсуждают сейчас, как нас облапошить. Поэтому считаю, будет лучше, если они нас всех сразу не увидят, а кто-то останется в запасе. Мы с Репсом здесь обождем, а вы покружите вокруг вокзала или лучше посидите в углу, изобразите местных пьянчуг и последите за игрой. Запомните морды, чтобы потом вдруг не того отоварить, выдал свой план Хольц. «Разумно», — поддержал Репс. Он испытал удовольствие от того, что Хольц своей взвешенной реакцией сумел охладить пыл мужиков и предложить толковый план. Корба, конечно, хоть и без злобы, но поныл на то, почему он должен пьянчугу разыгрывать. Но в конце концов согласился. Вместе с Сэмом они взяли по пиву и пересели в дальний угол полупустого ресторана. Хольц и Репс остались ждать гостей. Репс на всякий случай проверил наличие оружия. Невозможно ведь было предугадать, что за джигит к их столу приземлится и насколько мохнатой окажется его лапа.